Теперь поговорим о времени. Но прежде чем говорить о времени историческом, я должен сказать, что у меня со временем обычным сложились в свое время сложные, запутанные взаимоотношения. Вернее, не со временем, а с часами. Как это не стыдно? В сущности, сейчас это не стыдно, тогда было стыдно. Должен признаться, что научившись читать еще до школы, я уже в школьные годы ухитрился пронести, по крайней мере в течение 3 лет, полное непонимание того, что происходит на циферблате. Вернее, было понимание общего направления времени. То есть я догадывался, что если стрелка часов приближается к цифре 12, то она неожиданно назад не пойдет, а будет пересекать эту цифру, идти дальше. Примерно я даже мог определить, насколько она приблизилась к такому-то часу, но точно сказать не мог. Кроме того, я понимал, что если большая стрелка находится на правой половине циферблата, то будут говорить, что сейчас столько-то минут такого-то. А если на левой половине, то будут говорить без стольких-то минут столько-то. И еще я знал, что если обе стрелки сошлись на 12, то значит так оно и есть, ровно 12 часов. В сущности, это последнее знание даже как-то мешало, тормозило угадывание механики общей картины жизни циферблата. Было непонятно, почему такое исключение для 12 часов. Могут подумать, что я кокетничаю тупостью. Ну, во-первых, чтобы кокетничать тупостью, тоже немало смелости надо иметь. А во-вторых, признание в тупости есть все-таки хотя бы частичное ее одоление. Но дело в том, что я и в самом деле не мог определить время по часам, хотя по возрасту должен был это уметь. И некоторые терзания по этому поводу оставили след в моей памяти, который я теперь и воспроизвожу. Просто так получилось, что вовремя мне никто не показал, как узнается время по часам. А потом все были уверены, что я это и так знаю, а мне уже было стыдно спросить. В нашем дворе часов в доме ни у кого не было. Некоторые мужчины имели часы, но они носили их на руке или в кармане, как мой отец. И те, и другие с утра уходили из дому со своими часами. Двор же, насколько я помню, со всеми своими обитателями, то есть женщинами, детьми, моим сумасшедшим дядей, отношение его ко времени так и не удалось установить, собаками, кошками, курами, не испытывали ни малейшей нужды иметь при себе свое точное время. В хорошие дни женщины ориентировались по солнцу, а в остальное время по пароходным гудкам. Пароходы шли из Одессы в Батум и обратно, попутно заходя в наш порт. Пароходные гудки почему-то вызывали у богатого портного иногда добродушные, ворчливые, иногда насмешливые, иногда раздраженные, но всегда осуждающие замечания. «Этот пароход тоже так гудит, как будто мне золото привез», — говорил он с усмешкой, кивая в сторону порта, как бы обращая внимание на глупость самой идеи гудка. Что значит «тоже»? Частица эта казалась особенно бессмысленной и потому смешной. В сущности говоря, сейчас анализ этой фразы мог бы раскрыть бесконечное богатство ее содержания. Опять же, это частица. Формально получается, что пароход тоже надоел, как надоели ему другие бессмысленно гудящие явления жизни. Но никаких других гудящих явлений жизни поблизости от богатого портного явно не было. Следовательно, эта частица своей уместной неуместностью отсылает нас к более отдаленному смыслу, и мы его поймем, если снова прислушаемся к фразе в целом. «Этот пароход, — стало быть, — говорил богатый портной, — тоже так гудит, как будто бы мне золото привез». Охватывая фразу в целом, мы нащупываем ее главную тему, а именно «я» и «пароход». Оказывается, эта тема внутри этой фразы в сжатом виде заключает в себе целый сюжет. По-видимому, кем-то было обещано, что однажды пароход, который гудком, чтобы богатый портной его услышал в любой точке города, известив о своем приходе, привезет ему золото. Но он уже давно знает, что никакого золота этот гудящий пароход не привезет. Более того, еще до парохода было немало других движущихся сооружений, которые тоже о своем приближении извещали гудками и тоже обещали привезти ему золото. Но оказалось, что все они морочили голову. И у него теперь нет ни малейшего желания слушать эти гудки и ждать это фантастическое золото. И конечный вывод. Нечего надеяться на какой-то пароход, который якобы привезет тебе золото. А надо надеяться на самого себя, что он, богатый портной, и делает. Другие его восклицания по поводу пароходного гудка были, можно сказать, дочерними предприятиями той же темы. Так, например, в ответ на гудок он иногда замечал «Сейчас, сейчас прибегу с чемоданом». То есть не в том смысле, что он собирается уехать с чемоданом на прибывшем пароходе, а в том, что он якобы поспешит с чемоданом для получения причитающегося ему золота или бриллианта, как он иногда говорил. С пароходными гудками по-настоящему был связан только дядя Алихан, потому что он продавал жареные каштаны пассажирам пароходов, идущих из Одессы. Они хорошо брали наши каштаны, может быть, потому что Одесса богата несъедобными конскими каштанами, которые развивают в одесситах тоску по съедобным каштанам. Возможно, они набрасывались на наши каштаны из ревнивой любознательности. Вот, мол, тоже каштаны, а дают съедобные плоды, не то что наши дармоеды. Иногда пароход из-за штормовой погоды опаздывал, и Алихан, принарядившись с готовой корзиной, ждал гудка у своего порога. Ожидание его нередко сопровождалось шутками богатого портного, в том духе, что, мол, пропал теперь Алихан, что, мол, по радио сообщили, что рейс отменяется и тому подобное. Алихан на эти шутки никогда не отвечал, а солидно стоял возле своей корзины, прикрывая ее, чтобы сохранить тепло, мешковиной, а то и старым одеялом. Как только раздавался гудок, он сбрасывал это тряпье и, бодро ухватив корзину, отправлялся в путь. Женщины нашего двора в то время в основном все-таки ориентировались по солнцу. «Где солнце? А я еще на базар не ходила», — вдруг спохватывалась какая-нибудь из них. «Где солнце, а где ты?» — раздражалась другая, увидев во дворе свою запаздывающую подругу. В четвертом классе, когда нас неожиданно перевели во вторую смену, у меня начался разлад со временем. Сначала я приспособился определять его по солнцу. Я заметил, что когда тень от края крыши соседского дома, попавшая на стену, покрытую верхней своей части двумя рядами листового железа, проходит первый ряд, самое время идти в школу. Так длилось неделю, а потом с неделю была пасмурная погода, шли дожди, и не приходилось выглядывать из окна на улицу, пытаясь узнать время у прохожих, что было не всегда удобно. Потом погода опять улучшилась, и я, дождавшись, когда тень от солнца покрыла верхний пояс листового железа, отправился в школу и опоздал. Я был не только огорчен, но и изумлен этим астрономическим коварством. Разумеется, я понимал, что солнце на небе в зависимости от времени года поднимается выше или ниже, и от этого тень может менять свою длину. Но я был уверен, что все это происходит в течение нескольких месяцев. А тут всего неделя, ну от силы дней 10 прошло, ну никак не больше. Было впечатление чуда. Словно я поймал природу за сменой вывески. Словно зеленый летний лист на моих глазах слегка пожелтел по краям. Кстати, в ответ на мой рассказ об этом, бабушка сказала, что точно так же она была поражена, когда однажды в девичестве у нее была бессонница, и она заметила, что звездочка, светившая в ее окно, за ночь заметно переместилась. До этого она считала, что на небе днем движется солнце, а ночью луна, а то, что и звезды передвигаются, она и понятия не имела, как простая деревенская девушка. Правда, сказала она, это было давно, а то, что сейчас делается на небесах, она не знает. Я из этого ее замечания заключил, что бабушка со времен девичества не знала бессонницы. Открытие мое насчет солнца, а не бабушкиных звезд, хотя меня и поразило, но не обескуражило. Я стал приспосабливаться к длине тени, довольно правильно угадывая время, когда надо было идти в школу. Глядя на этот пояс из листового железа, я мысленно набавлял чуть-чуть тени, и получалось довольно правильно. Кстати говоря, ржавчина на этих железных листах расползалась в самые причудливые рисунки, напоминающие то географическую карту, то сражение каких-то мифологических существ, то еще что-то. Однажды на одном из квадратов, как в раме, я отчетливо увидел известный портрет Ленина, читающего газету «Правда». Ну, разумеется, в отличие от подлинника и его репродукции, на этом творении природы нельзя было догадаться, что это именно газета «Правда». Но в остальном было удивительное сходство, особенно этот лобастый, как бы таранящий наклон головы. Интересно отметить, что потом с годами многие рисунки, которые я угадывал на этих железных листах, то ли под влиянием погоды, то ли возраста, а скорее всего и того, и другого, менялись. Так однажды, уже кончая школу, на одном из листов я заметил смутный, но совершенно прелестный силуэт уходящей девушки. Особенное удовольствие доставляла живая теплота и необыкновенная точность движения ноги, еще не шагнувшей, нельзя же сказать задней ноги, или можно, но уже расслабленно приподнятой, в мгновение отделения ее от земли. Мне кажется, впоследствии произведения живописи редко доставляли мне такое удовольствие. Я думаю, тут дело в сочетании точности с таинственностью, дело во включенности нашего воображения. Из хаоса каких-то цветовых пятен мы извлекли какой-то рисунок, то есть какой-то смысл. Прелесть его еще в том, что он не только вызван к жизни некоторыми усилиями воображения, но и удерживается за счет воображения, и, главное, дорисовывается за счет того же воображения. Здесь два главных момента следует отметить, скажем мы голосом лектора. Первое. Это то, что, видимо, в самой природе человека заложена склонность извлекать смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати, отчасти в этом, вероятно, удовольствие рыбалки. Из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть отчасти как бы создать ее. Второе — искусство недосказанности. В данном случае недосказанность — это недорисованность той девушки, то есть возможность, нет, благодарная возможность, дорисовать ее за счет своего идеала. Искусство недосказанности — одно из самых неподвластных разуму интуитивных. Недосказывая, надо недосказать так, чтобы воображение, перепрыгивая с камня на камень, не бултыхнулось в реку. Но и расстояние между камнями должно быть достаточно большим, чтобы прыжок ощущался как истинно захватывающий дух, истинно рискованный, и тогда он по-настоящему встряхнет, взбодрит нас. Иными словами, можно сказать, что недосказанность в искусстве — это не река, уходящая в песок, а река, впадающая в лету. Кстати, что может быть пошлее басни, которая вместо морали в конце предлагает подумать и сделать якобы собственный вывод, то есть предлагает прыжок там, где можно спокойно перешагнуть? Я вижу, что взволнованный воспоминаниями о чудном силуэте уходящей девушки, я почти пропел гимн недосказанности в искусстве. Тем не менее, должен для полноты своего истинного отношения к предмету сказать, что самые великие произведения искусства, такие, скажем, как «Война и мир» Толстого или «Возвращение блудного сына» Рембрандта, сильны прежде всего прямой радиацией художественной мощи, хотя и в них есть элементы недосказанности, дополняющие ясную, очевидную, но от этого ничуть не менее потрясающую картину жизни. И последнее, что хотелось бы сказать по этому поводу. Я могу подолгу любоваться прекрасной картиной Врубеля «Демон». Могу и равнодушно пройти мимо. Ну, постоять мгновение и пройти. Зависит от настроения, от совпадения двух настроений, смотрящего и картины. Вероятность попадания велика, потому что и настроение крупное, и передано замечательно. Но, увидев картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», я не могу не остановиться, потому что картина смывает мое личное настроение и погружает меня в ровный и могучий поток своего настроения. Наверное, в этом разница между талантливым и великим. Из этого не следует, что талантливое должно приспосабливаться к моему настроению. Это я, если хочу понять его, должен войти в его настроение. Но о чем я? Прошлым летом я был дома и видел все ту же стену, опоясанную теми же железными листами, но ни одного рисунка я не узнал, кроме, представьте себе, Ленина, все еще читающего газету. А где же моя милая девушка? Я почему-то тогда же нарек ее пионер-вожатый, хотя в едва намеченных очертаниях одежды никак нельзя было уловить такой малой детали, как пионерский галстук на шее. Одним словом, в плохую погоду я время узнавал у прохожих. Разумеется, часы бывали не у всех прохожих. Более того, не все прохожие из тех, что явно имели часы, отвечали мне на ясный вопрос: «Дяденька, который час?» Некоторых пугала неожиданность вопроса или раздражала его оголенная упрощенность. «Вот так вот прямо и скажи ему». Я, конечно, старался не вызывать у них раздражения, что иногда, в свою очередь, то есть именно мои старания, и вызывали неожиданные взрывы гнева. Так, чтобы не пугать прохожих неожиданностью вопроса, я, прижавшись лицом к оконной решетке, старался еще издали переглянуться с прохожим, с тем, чтобы, подготовив его этим переглядыванием, спросить, который час, когда он поравняется со мной. Но некоторые из них, по-видимому, обладая повышенной телепатической чуткостью, увидев мой вопрошающий взгляд, уже не спуская с меня глаз, с чрезмерно повышенным интересом к моему еще не заданному вопросу, подходили к окну и, остановившись в пределах допустимого риска, осторожно спрашивали: «В чем дело?» «Дяденька, который час?» — спрашивал я, чувствуя, что простота моего вопроса оскорбительна, как и то, что я его не остановил, когда он направлялся в мою сторону. «Ты смотри, что за нахал!» — вскидывался иной из этих прохожих и, ворча на испорченную молодежь, продолжал свой путь. А то еще, остановив другого прохожего, идущего навстречу, рассказывал ему о том, что, мол, он проходил себе по улице, как вдруг этот шкет позвал его и так далее. Разумеется, я ни одного из них не звал, хотя и бросал на них выразительные взгляды с тем, чтобы они потом не вздрагивали, когда я у них буду спрашивать время. Обрывки этих жалоб я слышал стоя у окна, а иногда встречал и укоризненный взгляд того прохожего, которого остановил мой прохожий. Взгляд этот вменял мне в вину не только то, что я остановил на дороге солидного взрослого человека, но и то, что этот человек остановил его, уже вовсе ни в чем не повинного взрослого человека, не имевшего ни малейшего желания входить в историю взаимоотношений того взрослого человека со мной. Все-таки справедливости ради я должен сказать, что большинство прохожих, даже вздрогнув и выдержав неожиданность вопроса, отвечали мне дружелюбно и нередко даже с улыбкой. Иногда, ожидая прохожего с часами, я слышал далекий звонок из нашей школы, но доверять ему было опасно, неизвестно было, с какого урока или на какой урок он звонит. Именно в эту осень к нам во двор переселилась семья, у которой были домашние часы. И какие! Это были не часы, а скорее маленькая часовня из красного дерева, время от времени издающая звон, подобно нашей греческой церкви, и до того грозно показывающая мечами своих стрелок на цифры, что каждое время, на которое они указывали, казалось, в чем-то провинилось. Часы эти принадлежали семье, которая приехала к нам откуда-то из России. В то время у нас в горах строили новую ГЭС, и глава семьи на этом строительстве был каким-то начальником. Жена его подвижная, легкая, довольно остроумная, но почему-то и глуповатая, как я впоследствии заметил, женщина. Звали ее тетя Женя. У нее было двое детей. Взрослая девушка Лиза с миловидной белокурой головкой, очень близорукими васильковыми глазами и тяжеловато стекающей к ногам фигурой. Сына звали Эрик. Помню тот первый день, когда тетя Женя пришла к моей тетушке вместе с этим незнакомым тогда еще мальчиком. Слушая краем уха болтовню женщин, я наблюдал за ним. Он стоял возле своей матери в вельветовой курточке и таких же штанишках, чем-то похожий на изображение дореволюционных мальчиков из зажиточных домов. Но меня поразила не столько его одежда, сколько его военизированно-смиренная поза, в которой он стоял возле своей матери. Такая поза в нашей разгильдяйской семье была возможна только в виде пародии на благонравие, и я все ждал, когда же этот мальчик подмигнет мне или рассмеется. В ответ на мои взгляды мальчик с комическим спокойствием продолжал сохранять свою военизированно-смиренную позу и смотрел на меня своими большими зелеными глазами с выражением грустной невозмутимости. В конце концов я понял, что он так может стоять до бесконечности, и почему-то представил его с пионерским горном, в который он трубит, уставившись в небо своими грустными, невозмутимыми глазами. «Мама, носик течет», — сказал вдруг он, не меняя позы и продолжая смотреть на меня своими грустными, невозмутимыми глазами. Всех, кто был в кухне, а там, кроме тетки, были и другие женщины, поразил этот спокойный, интеллигентный возглас. Тетушка посмотрела на меня с каким-то смешанным чувством упрека, я в его возрасте этого не говорил, и сожаления. Примером этим, ввиду его опоздания, уже невозможно было воспользоваться. В нашем окружении дети в этом возрасте или утирались рукавом, или в торопях втягивали содержимое носа в более безопасные глубины. В лучшем случае, если в руках оказывался платок, пользовались им без всякой консультации с кем-либо. А этот мальчик предпочел поставить в известность свою маму о состоянии своего носа, с тем, чтобы ей, как более опытному человеку, дать полную свободу решать, каким способом справиться с подступившей опасностью. Все, кто был в кухне, крайне удивились этому. Все, кроме матери и сына. По-видимому, это была обычная фраза в их обиходе. Мать его, не переставая разговаривать с тетушкой, поднесла платок, и мальчик, кстати, не переставая глядеть на меня своими большими грустными глазами, несколько раз вежливо высморкался. Постепенно мы с ним разговорились. Он сказал, что умеет читать, что у него самый большой из всех конструкторов, которые выпускались в нашей стране, и что он может определять время по часам, а страны света по компасу. Упоминание о часах вызвало у меня в груди глухую боль, сальерианское сжатие сердечной мышцы. Даже такие дети умеют определять время, думал я. Что же я никак не научусь? Я был года на три старше его. Я предложил ему выйти на балкон, как мы называли длинную застекленную тетушкину галерею. «Мама, можно мы поиграем на этой галерее?» — спросил он, не подхватывая, как я заметил, принятого нами слова, а с некоторым, как мне показалось, жестким своенравием, употребляя свое, более точное слово. «Только недолго», — ответила его мама, продолжая оживленно разговаривать с тетушкой. «Мы вышли на балкон, именно на балкон, и только прошли несколько шагов, как он обратил свой оживившийся взор на ремень, висевший на стене. Здесь обычно по утрам дядя правил бритву. «Это тебе?» — спросил он с каким-то радостным любопытством. «Как мне?» — не понял я. «Ну, тебя колотят ремнем?» — спросил он, удивляясь моему непониманию. «У нас в самом деле никого не били ремнем». «Нет», — сказал я, — «а тебя?» «Бывает», — вдруг вздохнул он, как-то сразу запутав представление о себе. «Ну, во что мы будем играть? Хочешь, в Чапаева?» «Давай», — сказал я, не подумав. «Я буду Чапаев, а ты будешь Чапаевская лошадь», — пояснил он. Из чувства гостеприимства я вынужден был согласиться. Не наоборот же, не садиться же мне на этого чистенького мальчуганчика, да к тому же я был старше, хоть и не намного крупней. Я встаю на четвереньки, он ловко взгромоздился на мою спину и с криком «Вперед!» стал гнать меня на воображаемые позиции врагов. Время от времени он пришпоривал меня ударами ног, обутых в крепкие новенькие ботиночки. Я чувствовал, что игра его возбуждает, и он по мере возбуждения все крепче и крепче бьет меня по бокам. Через 10 минут мы уже барахтались на полу, потому что он, неожиданно вжавшись ногами мне в шею, с ненавистью прошипел, что я белый офицер, которому он поклялся отомстить за поруганную жизнь. Как-то чувствуя, что даже белого офицера надо было бы за мгновение перед тем, как вцепиться в его шею, предупредить, я старался слегка разжать его руки, ослабить закруты его щипков и в то же время делал вид, что охотно принимаю участие в игре. Я почему-то все время помнил, что он гость и что его обижать нельзя. Во время нашей возни я вдруг почувствовал, что этот мальчик пахнет не так, как наши мальчики. От него исходил какой-то другой, северный запах, так мне казалось. На самом деле, конечно, это был запах хорошо ухоженного мальчика. И тем более была неприятна жестокость его азарта, переходящая всякие границы. Обычно ребята во время такой щенячьей возни чувствуют какой-то порог, дальше которого нельзя идти. Этот же, возбуждаясь, пытался как можно глубже проникнуть в мою боль, пытался доковыряться до ее корней, до ее последнего сладостного нерва. Ну, я, разумеется, старался не давать ему доковыряться до самых глубоких корней, отвлекая и стараясь подставлять ему более грубые, сравнительно более непроницаемые участки тела. Наконец мы встали. «Я сильно покраснел?» — спросил он у меня. «Не очень», — ответил я, глядя на его все еще возбужденную мордочку с пылающими глазами. Он тщательно оглядел себя, поправил чулки, расправил складки на вельветовых штанишках и вдруг стал трясти головой. «Чтобы кровь отхлынула от головы», — объяснил он свое странное поведение. Мы вошли в кухню. Он снова стал рядом с матерью, глядя перед собой большими печальными глазами, и легкий наклон тела говорил о неустанной готовности выполнять любые мамины приказы. Вот у них-то время от времени я и стал спрашивать, который час. Чаще всего мне отвечала его мать, иногда сестра, иногда этот маленький разбойник. «Зайди, посмотри», — говорила мне его мать, если я обращался к ней во дворе. В таких случаях мне приходилось действовать с огромной осторожностью и хитростью. Я знал, что если Эрик дома, то он меня обязательно поймает, потому что дома ему бывало скучно одному, а гулять его часто не выпускали за тихое бешенство его характера, которое не все соглашались терпеть. Происходили столкновения, после которых он получал порядочную порцию ремня от своей мамы. «Мамочка, родная, я больше не буду», — раздавался его голос, сопровождаемый дикими взвизгиваниями. Двор, притихнув, прислушивался, жалея его и в то же время проявляя понимание необходимости таких экзекуций. «Наши дети золотые», — покачивая головой, резюмировала тетушка сверху. «Только мы не умеем их ценить».